Глава вторая. Возрождение героя. Непредвиденные осложнения. По коридору шагал отряд из 12 хайларов. Почти все они были в кольчугах и тяжелых латах. Исключение составлял нездорового вида гном в грязных лохмотьях и наручниках. Когда хайлары приблизились к чужакам, он тотчас осел на пол, словно ему изменили силы. Один из стражников остановился, положил руку ему на плечо и что-то сказал. Больной ответил кивком, будто заверяя своего провожатого, что все в порядке. В дополнение к боевым топорам у некоторых хайларов в руках поблескивали мечи, а у некоторых за спинами на ремнях висели копья. Гномы продвигались медленным, однако твердым шагом. В руках у нескольких из них были фонари, заливавшие пещеру зеленоватым светом. Когда они приблизились, один из хайларов выступил вперед. Он, как и его товарищи, был в латах, но его доспехи покрывал плащ, украшенный вышивкой с изображением молота. В руках подгорный воитель тоже держал огромный молот, гораздо больше обыкновенно используемых гномами. Его рукоять испещряли руны, восхваляющие Риоркса, бога огненного горна и творца мира. Стурм внимательно посмотрел на молот и придвинулся поближе к полуэльфу. «Это молот Хароса», — произнес Светлый Меч, понизив голос. «Я видел его на старинных полотнах». «А у тебя наметанный глаз, человек», — произнес гном на общем языке. Он поднял молот повыше и любовно его осмотрел. «Но это не настоящий молот, а всего лишь копия. Я изготовил ее, когда получил свое имя, потому что меня зовут Харас», — с гордостью объявил он. «Арман Харас. Харас-младший. Возродившийся Харас. Однажды мне будет даровано знание, как отыскать настоящий молот. А пока я ношу с собой этот, как напоминание о предначертанных мне великих свершениях». «Помогите нам, боги», — пробормотал Стурм. Он не осмелился поднять взгляд на Таниса. Арман Харас был гораздо выше своих товарищей. Полуэльфу еще не доводилось встречать такого рослого гнома. По своему сложению и стати он походил на Карамона. Такие же богатырские плечи и грудь, крепкие мускулистые ноги. Длинные черные волосы доходили до середины спины, а заплетенная в косы борода опускалась ниже пояса. Голову его венчал шлем со знаком молота, украшенный драгоценными камнями. Арманы и его воины стояли приблизительно в 20 шагах от Таниса и его товарищей. Воины Хайлары оглядывали путников удивленно и подозрительно, лишь лицо Армана оставалось непроницаемо спокойным. «Проверьте, что это был за шум», — приказал он своим воинам. Солдаты удалились, окидывая на ходу пришельцев недоверчивыми взглядами. «С таким грохотом открылись северные врата», — отозвался Флинт, переходя на язык гномов. Арман посмотрел на него и тотчас отвел глаза, дожидаясь возвращения своих воинов. Совсем скоро они в спешке подбежали к нему и доложили, что северные врата открыты, створы разбиты вдребезги, и их обломки лежат у подножия горы. «Это ваших рук дело?» — спросил рослый гном, нахмурившись. «Мы не ломали врата, если ты это имеешь в виду», — ответил Флинт. Тесельхов, который все это время не мог отвести любопытных глазенок от фонарей гномов, внезапно воскликнул. «Но там же внутри червяки! Червяки, которые светятся! Карамон, ты только взгляни!» «Четыре человека, Нейдар и Кендер!» Последнее слово Арман произнес так, точно с отвращением выплюнул какую-то пакость. «Тесельхов непоседа!» — представился Тас, протягивая руку. Карамон поспешно схватил Кендера за шкирку и отдернул малыша назад. Теперь богатырь крепко держал его за плечо, а Рейслин помогал брату, выставив свой посох. «Я же просто проявил вежливость», — огорченно пробормотал обиженный Тесельхов. «И как четырем людям, Нейдару и Кендеру, удалось проникнуть сквозь запечатанные врата?» — сурово вопросил Арман. Флинт уже открыл рот, думая ответить, однако Арман внезапно поднял руку в повелительном жесте. «И где ты взял шлем, который держишь? Это старинная вещь работы хайларов, достойная венчать голову короля. Как подобное сокровище оказалось в руках Нейдара?» «Мы его нашли», — тут же протараторил Тас, повторяя извечную отговорку кендеров. «Наверное, кто-то из вас его обронил». Карамон устало вздохнул и привычным движением зажал кендеру рот своей огромной ручищей. Терпению Флинта, и так едва сдерживавшего себя, пришел конец. Гном просто вскипел. «Я вижу, подгорные гномы так и не научились хорошим манерам за все 300 лет», — прорычал он. «Ты стоишь в присутствии старшего юноша, но у тебя не хватило ума спросить из вежливости наши имена или поинтересоваться, почему мы здесь, прежде чем начинать подобный допрос». Лицо Армана вспыхнуло. «Я принц Хайларов. «Здесь я задаю вопросы и отдаю приказы», — произнес он после паузы, наводивший на мысль, что молодой командир вовсе не так уверен в себе, как казалось вначале. «Я разрешаю вам представиться и объяснить все, если сможете». «Мое имя Флинт, сын Дургара, сын Оригара Огненного Горна. Я гном с холмов, как и мой отец и дед», — произнес с достоинством Нейдар. «А кто твой отец, Арман Харрас, что ты величаешь себя принцем?» — добавил он, едва не срываясь на крик. «Я, как уже говорил, Арман Харрас, сын Харнфела, Тана Хайларов. Я возродившийся герой гномов. Когда мне дали это имя, меня осиял свет, и дух Харраса вошел в мое тело. Я его живое воплощение, а значит, мне уготовано найти молот, объединить народы гномов и сделать своего отца, Харнфела, королем». Пока польщенный вниманием слушателей юноша произносил свою речь, Танис заметил, как некоторые из гномов закатывали глаза, а другие же, напротив, явно смутились. Широкоплечий воин из задних рядов прошептал что-то на ухо соседу, и тот усмехнулся. Но их веселье тотчас улетучилось, стоило Арману глянуть в их сторону. Флинт в некотором смущении погладил бороду. Он не знал, как на это ответить, и в конце концов решил вернуться к разговору о вратах. «Как я уже говорил, Арман Харрас, врата открылись перед нами. Но уступ, на который отъехала гранитная плита, со временем растрескался. Механизм выдвинул плиту до конца, а старый уступ, не выдержав ее веса, обвалился, и плита разбилась на куски. Но как ты сумел отыскать врата, остававшиеся скрытыми целых 3 столетия, Флинт Огненный Горн?» Нахмурившись, Арман Харрас ждал ответа. Он продолжал говорить на общем языке, чтобы его могли понять все присутствующие. «И как ты и люди, которые пришли с тобой, сумели открыть их?» «И Кендор», — пробубнил Тасс из-под руки Карамона. «Он хочет оставить меня неудел». В приступе праведного негодования воззвал малыш к совести сдерживавшего его богатыря. «Хорошо бы», — пробормотал огромный воин. «Нас вел он», — ответил Флинт, показывая шлем Гролена. «Мои друзья нашли его в развалинах крепости Заман». «Я нашел шлем в черепе», — уточнил Рейслин, слегка поклонившись Арману Харрасу. «Меня зовут Рейслин, а это мой брат Карамон». Великан неуклюже поклонился. «Я сразу понял, что шлем волшебный», — продолжил маг невозмутимо. «В нем обитал дух его последнего обладателя, погибшего во время сражения. Его имя Гролен, сын короля Дункана». При этих словах Арман вскрикнул. Руки его угрожающе вскинули молот. Он отступил на шаг назад. Другие гномы с поспешностью окружили его, выкрикивая нечто угрожающее своими низкими голосами. Карамон тотчас схватился за рукоять меча. Стурм последовал его примеру. Вовсе не такой реакции они ожидали. Они думали, их будут чествовать как героев, вернувших шлем погибшего принца. А вместо этого, казалось, им придется драться, защищая собственные жизни. Арман жестом велел своим воинам замолчать. Потемневшим и угрюмым взглядом он окинул шлем, а затем снова поднял глаза на Рейслина. «Человеческий маг, я должен был догадаться. Это ты принес его сюда?» — спросил он. «Я его нашел», — возразил маг, слегка склоняя голову. «А этот благородный рыцарь», — он указал на Стурма, — вызвался надеть шлем и позволил духу принца войти в его тело. Под действием чар принц Гролен попросил нас сопроводить его в покое предков, и его дух открыл перед нами врата. «Мы были рады исполнить последнюю волю героя. Ведь так, Стурм?» — многозначительно произнес Рейслин. «Я Стурм, сын Ангрифа Светлого Меча», — произнес Соломниец, не выпуская из рук оружия. «Я удостоился чести оказать услугу погибшему принцу». Арман оглядел каждого из них. Его черные глаза сверкали из-под нависших бровей. «Твоя очередь, Танис», — шепнул маг едва слышно. Полуэльф покосился на Флинта в ожидании помощи, но тот лишь пожал плечами. Гном оказался столь же озадачен, как и остальные. «Ваше Высочество», — произнес Танис, обращаясь к Арману Харрасу. «Говоря, что мы пришли сюда и принесли шлем добровольно, Рейслин руководствовался соображениями дипломатии. Правда же состоит в том, что у нас попросту не было выбора. Шлем завладел сознанием нашего друга Стурма Светлого Меча и привел его в Тарбордин. Он не понимал, что делает. В его тело вселился принц, умерший 300 лет назад. Мы и понятия не имели, кем он был. До этого, кроме Флинта, который знает историю вашего народа, никто о нем даже не слышал». «А я знаю ее хорошо. Знаю, как король Дункан закрыл перед нами гору, оставив умирать с голоду». «Это сомнительная помощь», — раздраженно шепнул полуэльф, нервно прикусив губу. Флинт пробурчал что-то себе под нос и погладил свою шикарную бороду. Харрас покачал головой. Если вы говорите правду и принесли сюда этот шлем в полном неведении, то это еще хуже». Он посмотрел на шлем, и лицо гнома помрачнело. «Шлем Гролена проклят, и если это действительно шлем принца, вы обрушили его проклятие на наши головы».